Но этого даже и без напряга он узнал. Но, конечно, вот же из-за него-то и весь сыр-бор. Правда, формальной причиной являлась вон та девка, длинноногая блондинка, которую они зовут Настя. Может, и студентка, но все равно сука и шлюха, раз с чернотой гуляет. Ну, Насяра. Это же его ошибка. Примчался, кричит «идиот», и, что характерно, один. Выследил, наконец. Ну, ладно, ошибся, бывает, не того замочили. Разницы-то особой нет. Они, эти негры, азиаты всякие косоглазые, прочная сволота, уже начинают понимать, что тут им не черная Африка и не Вьетнам какой-нибудь. По одному не ходят, боятся. И правильно делают. Только это им мало помогает. Били их русские патриоты и будут бить. Влад договорился с шефом, что они, как бы защищая, смешно сказать, и якобы честь русской Б, примерно накажут этого черного, а в назидание наклеят на дверях универа, где их учится тьма, листовки типа «Черные руки прочь от русских девчонок», «Девчонки, позор вам», «Мы за возрождение Святой России». И было бы очень наглядно, да только нос, козел, перепутал этого негритоса с другим, правда, очень похожим на него. «Ну, спутали, подумаешь, большое дело». Так шеф через Лёшку бармена передал, чтобы Влад не рыпался. Никуда не ходил, пацанов от себя не отпускал, а сидел и ждал звонка от него. И никаких лозунгов, чтобы тоже не было. Обидно. Бык сидел спиной к той компании, а оборачиваться и привлекать к себе внимание Влад ему запретил. И тогда он сказал: «Нос, поменяйся с быком местами». И когда парни пересели, показал быку: «Видишь, вон того, рослого». «Ну?» — почти промычал бык. «Гну, твою мать!» — тихо вырвался Влад. «Вот он и есть тот, кого мы должны были приделать. А нос нам кого подсунул? Сам козел, а шеф теперь с меня шкуру спускать собирается. Сидите тут и никуда не рыпайтесь. Сосите пиво и помалкивайте, ждите команды. А колун придет, пусть тоже ждет». Нос захотел возразить, но под жестким взглядом Влада как бы сдулся. И в этот момент Влад увидел, что ему кивнул бармен. Он тут же поднялся и ушел за стойку внутрь помещения блока питания. Его друзья продолжали с отвращением наблюдать, как наши русские тёлки в наглую лезли к тем чернокожим, которые на них и внимания-то не обращали, так снисходительно посмеивались, похлопывали по плечам, что-то шептали на ушко, отчего тёлки вздрагивали и заливались хохотом, то есть вели себя в высшей степени неприлично. Вот бы самое время напомнить им про честь, блин, русского человека, об которого все эти приезжие вытирают свои грязные ноги. Противно. Но Влад не велел дергаться, а он начальник. А начальник, между тем, держа в руке протянутый ему барменом Лехой мобильник, прошел через все подсобные помещения пивного кафе-бара и оказался в служебном дворе, заставленном пустыми контейнерами, ящиками, бочками и картонными коробками в связанных пачках. Огляделся — никого. И тогда только поднес трубку к уху. «Я слушаю, Василий Савельевич», — обиженным глухим голосом сказал он, хотя только что говорил с приятелями уверенно и раскованно. «Плохо вижу, ты слушаешь меня, парень. Так плохо», — резко и сердито перебил его собеседник, — «что я начинаю в тебе сомневаться». «А что? Скажи честно, может, ты поступаешь так нарочно, чтобы вызвать однозначную негативную реакцию правоохранительных органов? Ты как та падла специально вызываешь огонь на себя, чтобы загубить все наше дело. То, которому лучшие люди, настоящие борцы, не в пример некоторым, отдали свои молодые годы и силы. Я спрашиваю, кто тебе приказал мочить ту обезьяну? Ты знаешь, что теперь будет? Ты соображал своей тупой башкой, что творил? Ну чего молчишь? Ты хоть телевизор смотришь по утрам?» «Откуда? Когда мне? А вы слова сказать не даете?» Совсем уже охрип от волнения Влад. «Я не собираюсь защищаться, я объясню», — заторопился он. «У нас все было четко, а тут прибежал нос. Заткнись!»